Глава 18. Ярослав. Мы шли вдоль речки с Серым. Наши дороги должны были вот-вот разойтись в разные стороны, как вдруг он остановился и воодушевленно заговорил. «Я придумал! Называй меня Арт!» — запросто заявил Серега. «А чем тебе твое имя не нравится?» «Оно до ужаса банальное. А я хочу, чтобы меня запомнили как-то иначе. Арт звучит круто». «Что в нем крутого?» Искренне не понял я. На самом деле, мне никогда не нравились эти разговоры о будущем. Сразу подкатывал ком к горлу. С осетинского оно переводится как «пламя». Человек всегда стремится к месту, где есть тепло. «Мне нравится вариант огня, который никогда не погаснет. Разве не круто, Яр?» Он посмотрел на меня и улыбнулся так, словно у него появилось желание сотворить прекрасный мир. С Серым мы познакомились еще будучи детьми. Мне тогда было 7 лет. Я сидел на детской площадке под ржавой горкой и кидал камни в песочницу. Тяжело было сдерживать слезы после ухода мамы. Она даже не попрощалась со мной как следует, лишь оставила в коробке новенькую игрушечную машинку на радиоуправлении. Наверное, ей тогда казалось, что это правильно — молча уйти, чтобы не разрывать сердце себе и ребенку. Но я жутко злился и подарок в итоге выбросил. В тот день, пока отец был на работе, я выскочил на улицу и спрятался под горкой. Мне казалось, там надежно, а главное, никто не увидит моих слез, ведь, как говорил папа, мальчикам не полагается показывать слабину. Вот и я не показывал. Однако тут появился Серега, он держал в руках бездомного котенка с ободранным хвостом. «Ты тоже пытаешься спрятаться от плохих людей?» — спросил вдруг Серый. Волосы у него торчали в разные стороны и были ярко-оранжевые, как спелый апельсин. «Иди отсюда!» — хмуро отозвался я. «Смотри!» — вместо того, чтобы уйти, Архипов протянул мне трясущегося кота. Взгляд его зеленых глаз словно коснулся моего сердца и оставил там рубец. Он тоже хотел бы сбежать, но не получилось. Другие коты его чуть не погрызли. «Я ненавижу кошек, уходи!» «Я тоже. Что же делать? Мне кажется, он умрет, если никто не поможет ему», — с досадой в голосе произнес Серый. Я поднялся с корточек и вылез из-под горки. Мы с рыжеволосым мальчишкой поравнялись. Он был худой, в грязной серой майке и рваных кедах. «Моя мать меня бросила», — выпалил я, желая хоть кому-то рассказать о произошедшем. Можно было, конечно, пойти к Сашке, пожаловаться ему, вот только мне стало стыдно. У Давыдова счастливая семья, большой дом и много игрушек. Мы бы и не познакомились, если бы наши отцы не были друзьями детства. Как я мог прийти и признаться, что от меня отказалась даже родная мать? Это было бы унизительно. «Его тоже?» — не унимался Сережа. А потом нагло впихнул мне кота. Тот вцепился коготками в мою грудь и жалобно мяукнул. «Что ты? Так бывает. А хочешь, я расскажу тебе свою историю?» «Не особо», — пожал я плечами. «Тогда слушай». И Серый рассказал. Он вообще не умел скрывать что-то или молчать о своих переживаниях. Именно этот странный мальчишка поддержал меня, а позже стал моим лучшим другом, гораздо ближе, чем был Дава. Наша дружба была другой, и больше всего на свете я боялся, что однажды она закончится. Когда я вернулся домой, Сашка ругался с отцом. Они опять что-то не поделили. На самом деле дядя Дима был не строгим и уж тем более не противным. Несмотря на свой статус в обществе, он много шутил, улыбался, носил простые вещи, гулял без охраны и мечтал вырастить достойных сыновей. Меня Дмитрий принял тоже как своего сына Я пытался быть благодарным, насколько мог, хорошо учился, не влезал в разные неприятности, пошел на хоккей, как того хотел Давыдов-старший. Меня даже выбор вуза особо не волновал, поэтому я согласился на любой, лишь бы угодить своему названному отцу. Дядя Дима часто ставил меня в пример Сашке, не из корысти или злости, а в надежде, что тот исправится, возьмется за голову и начнет жизнь с чистого листа. Но Саша продолжал витать в облаках, совершать бездумные поступки и заставлять родных переживать. Вокруг него менялась компания, и от хороших, в моем понимании, людей ничего не осталось. Злые, пропитанные желчью, многие из них не могли похвастаться особыми достижениями и утверждались за счет других. Именно компания Давы по итогу стала тем камнем преткновения, который встал между нами. Мы продолжали дружить, я продолжал его защищать, как старший брат, но что-то внутри вызывало непонятную тревогу, желание находиться на расстоянии вытянутой руки. Скинув кроссы и куртку, я поднялся на второй этаж и уже почти зашел в свою комнату, как вдруг услышал за спиной Сашкин голос. «Отец меня бесит», — со вздохом произнес он, подходя ближе. Я оглянулся и заметил недовольное выражение лица Сани, его губы искривились. «Он просто беспокоится о тебе». «Нет, он просто хочет, чтобы я плясал под его дудку, и мать туда же. Знаешь, что она мне сегодня выдала?» Сашка прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Что нашла тебе невесту?» — пошутил я. «Она хочет, чтобы я поехал в столицу, окончил международное, а потом занял кресло в Думе. Она спятила?» «Согласен», — усмехнулся я, представляя ветренного Саню в кресле депутатов. Было бы забавно наблюдать, как он пытается участвовать в собраниях, выдвигать идеи о новых законах или спорить с другими важными дядьками в костюмах. «Не смешно!» — Дава отошел от стены и толкнул меня локтем в бок, а затем сам засмеялся. «Как думаешь, кто круче, хоккеист или мужик с бабочкой?» «Хоккеист в бабочке. Как тебе такой вариант?» — предложил Сашка, и мы оба усмехнулись. На самом деле его мама ненавидела хоккей, и на эту тему они с Дмитрием постоянно ругались. Он мечтал увидеть звездную карьеру сына, а она переживала, что на льду тот переломает себе ноги. Это был вечный спор, который продолжался уже на протяжении многих лет. «Тогда это уже будет хоккей в категории 18+. Отлично! Самое оно для меня! Девчонки попадают!» — присвистнул Сашка. «Я уже думал, мы сейчас завалимся ко мне в комнату и поиграем в плойку, но Саша вдруг сделался серьезным, словно его подменили. «Что с тобой? Слушай, ты не передумал насчет Чеда?» Между нами на миг повисла пауза, затяжная и напряженная. Она натянулась, словно струна, которая могла в любой момент оборваться. «Я слышал, ты полез к его брату по пьяни и получил за это». «Его брат нарвался», — Сашка надул губы, как ребенок. «Он и в детстве так делал, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы его пожалели. Тетя Юля, его мама, велась на подобное поведение, а дядя Дима, наоборот, злился. Что он сделал?» «Он несся по клубу, как угорелый. Я из-за него пролил на себя коктейль. И главное, куда пролил?» Дава наклонился взглядом, указывая на ширинку, и я еле сдержался от смешка. «А ты еще и был в компании красивой девушки, так полагаю?» «Да», — воскликнул Сашка, опять же в своей детской манере. «Та девушка завизжала и выругалась на него, а он ее грубо послал. Я был бы полным кретином, если бы спустил с рук подобную выходку». «Согласен», — кивнул я с улыбкой. «Брата Олега мне доводилось видеть всего несколько раз, когда он приходил на хоккей и болел за нашу команду. Высокий, худощавый, угрюмый. Сложно было представить, как этот пацан нецензурно выражается». «Поэтому ты должен пойти со мной к Чеду и потребовать публичных извинений». Он схватил меня за шкирку при друзьях, прижал к столу и облил пивом. Это же уму непостижимо. «Просто отпусти ситуацию». Я пожал плечами и открыл дверь в спальню. По слухам, Дава устроил драку в клубе. Неплохо так проехал по лицу того пацана, а Чед в отместку его опустил вот таким образом. «Неприятно, но не смертельно». «Ты издеваешься?» Сашка повысил голос и сменил тон. Он посмотрел на меня, как злая бездомная псина, желающая растерзать жертву. «Нет, у нас и раньше были конфликты, вот только Дава подобного себе не позволял». «Ты сейчас требуешь, чтобы я шел к Чеду и рвал за тебя глотку?» — спросил я, прищурившись. «Да, черт возьми, я требую, потому что мы друзья, блин. Сань, ты путаешь понятия». «Какие такие понятия?» — прорычал недовольно он. «Охранника и друга». «Я бы за тебя...» — это была давно избитая фраза, которой Сашка прикрывался. Раньше она меня вдохновляла. Все казалось, в ней есть что-то душевное, настоящее. Но с каждым разом слова превращались в клише. Собственно, как и улыбка Давы, которой он очаровывал девчонок. «Если бы тебя избили, угрожали или опозорили просто так, я бы сломал уродом морды. И ты это знаешь. Поэтому давай не перекладывать с больной головы на здоровую». «Разве это был не позор?» — искренне удивился Саня. «Нет, скорее... проигранный бой на публике. Разговор окончен». «Яр!» — крикнул Сашка, однако я не хотел дальше его слушать. Единственным способом избежать продолжения разговора было закрыть дверь в свою комнату, что я, собственно, и сделал. «Ну и иди ты!» — раздался его разгоряченный, обиженный голос в коридоре. Я тихо выдохнул, в груди нарастало непонятное чувство.